Теперь мы смотрели на экран все втроем. Солнце было совсем низко, оно висело над самыми вершинами, и на сопках уже лежали тени. Ярко отсвечивала посадочная полоса, шапка пара над болотом казалась теперь тяжелой и неподвижной, а верхушка ее, через которую пробивался солнечный свет, сделалась пронзительно фиолетовой. Все вокруг было очень неподвижно, даже Комов. 5 часов, — негромко сказал Вандерхузе. — Не пора ли нам обедать, Геннадий? Как вы будете есть? — Мне ничего не надо, — сказал Комов. — Я захватил с собой. А вы поешьте, потом может стать не до того. Я поднялся. — Пойду готовить. Какие заказы? И тут Вандерхузе сказал. — Вижу. — Где? — сейчас же спросил Комов. — Идет к нам по берегу со стороны айсберга. Градусах в 60 влево от вашего направления на корабль. — Ага, — сказала Майка. — Я тоже вижу. — Действительно идет? — Не вижу, — нетерпеливо сказал Комов. — Дайте координаты по дальномеру. Вандерхузе сунул лицо в нарамник дальномера и продиктовал координаты. Теперь и я увидел. Вдоль самой кромки черной воды, не спеша, словно бы нехотя, брела к кораблю зеленоватая, странно скособоченная фигурка. — Нет, не вижу, — сказал Комов с досадой. — Рассказывайте мне. — Ну, значит, так, — начал Вандерхузе и откашлялся. — Идет медленно, смотрит на нас. В руках охапка каких-то прутьев. Остановился, поковырял ногой в песке. Бр, по такой холодине нагишом. Пошел дальше. Смотрит в вашу сторону, Геннадий. Любопытно. Анатомия у него не человеческая, точнее, не совсем человеческая. Вот опять остановился и все время смотрит в вашу сторону. Неужели вы его не видите, Геннадий? Он же прямо у вас на траверзе. К вам он сейчас ближе, чем к нам. Пьер Александрович Семенов, космический Маугли, приближался. Сейчас до него было 200 метров, и когда Майка давала на мониторе увеличенное изображение, можно было рассмотреть даже его ресницы. Заходящее солнце как раз проглянуло в промежуток между двумя горными пиками, снова стало совсем светло, длинные тени протянулись вдоль пляжа.